Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню. «Извиняюсь, товарищ, вы Иван Пузиков, наверное. Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем». «Знаю», — сказал белокурый и задымил трубкой. «Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит. Да он же с вами знаком». «То есть как? Позвольте», — опешил Мерзляков. «Значит, вы не Пузиков?» «Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то, вот который показал он на Алехина. А может, и я. Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом. Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать». Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать, поплевывая в потолок. После обедни в праздник пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну, для праздничка, конечно, клюкнули. Невеста, Варя, хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится, приданного порядочно папаша обещал. «Да», — сказал Бабкин, покручивая большие черные усы, «эти доморощенные сыщики вроде Пузикова ни черта не стоят, а вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда, в два счета, раз-раз, и, пожалуйте, бриться». «Очень надо», — сказал торговец недружелюбно, «а я бы не желал. Черт с ними, крадут и молодцы. Хоть народу в руки перепадает, а то казна! Какая к свиньям казна? Это не прежние времена». «Ах, папаша!» — воскликнул Бабкин. «Странно даже слушать мне. А потому что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?» «Ах, папаша, опасно это. Лучше бы вы не говорили мне».